Глава 30. С нечистой совестью Гуннар уехал обратно в город. Теперь ему было еще хуже. Он никогда не подозревал, что дома все так плохо. Но что он мог сделать? Что, черт возьми, к чертовой матери он мог сделать, если он сейчас вернется домой? Лучше никому не станет. Эта чертова оборванка, с которой он водился в последнее время. Дурак! Нет, чтоб просто пользоваться местными шлюхами. Вот и попался. Он просил ее и по-хорошему, и по-всякому. Даже деньги предлагал. Лишь бы никто не узнал, кто отец этого ребенка. У нее уже их трое. Но то ли она втемяшила в голову сделаться хозяйкой усадьбы, или же она просто не хотела с ним расставаться. Отвадить ее никак не получалось. Она говорила, что готова поклясться, будто тогда не спала ни с кем, кроме Гуннара, и ребенок должен знать, кто его отец. Черт, каково попасть в такую переделку? Выход был лишь один. В Америку. Дома совсем худо. Ужасно, когда отец сделался таким. Мать еще можно как-то вразумить, но его... Но ведь он не сделает этого. Он не может сделать это. И упаси Боже Гуннару теперь явиться домой с этим ублюдком или с этой шлюшкой, хозяйкой дома, черта с два. Плохо, плохо. И отец это понимает. Но Гуннар постарается написать им красиво и понятно. Пообещать вернуться домой через пару лет. Отец ведь не убьет себя. Те, кто ходит и постоянно твердит об этом, никогда этого не делают. Отец вбил себе в голову, что Гуннар прямо сейчас должен вернуться домой. Вряд ли это из-за большой любви. Просто очередной каприз. Больные люди много чего выдумывают. К тому же раньше Гуннар не замечал, что отец его так горячо любит. Нет, он должен был ехать. Он поговорил с девицей еще раз без толку. Выхода не было, и теперь перед ним лежал тот мир, куда он так долго мечтал попасть. Однажды Хельге явился из города с письмом к Анне. Гуннар уехал в Америку. «Если вы услышите обо мне что-то дурное, не верьте этому», — приписал он под конец. «Даже небольшая сплетня может навлечь подозрение. Я вернусь года через два, когда все забудется, и тогда я вам все по-хорошему объясню». Анна слегла. Хуже всего было сказать это Эноку. «А придется, иначе он узнает об этом от других». Анне пришлось посоветоваться с Торкелем. Они сошлись в том, что надо поговорить с ним по-хорошему, и Торкель пообещал сделать это. На следующее утро они отправились за торфом на болото, и там Торкель рассказал обо всем. «Это правда», — сказал он. «Я встретил Хельге вчера вечером, и он передавал привет от Гуннара. Тот просил, чтобы вы не сердились на него, но у него явилось такое неодолимое желание повидать мир, прежде чем он насовсем вернется домой. Ему удалось выиграть кучу денег в лотерею, и он решил немного попутешествовать, пока не повидает мир как следует. У него большие замыслы, у Гуннара. Кто знает, быть может, однажды ты увидишь его в Стортинге». Энок пристально смотрел на него. «Куда собрался Гуннар?» «А везде, понемногу», — отвечал Торкель. «Он всегда мечтал покататься по свету. Пожалуй, прежде всего ему хотелось бы посмотреть на те замечательные машины, которые изобрели в Америке». «Америка! Только бы он вернулся оттуда!» «Ты знаешь, он вернется. Такая усадьба, как Хова, на дороге не валяется». «Но он ведь не сказал об этом ни слова, когда был дома. Он тогда еще не решил окончательно. К тому же он не хотел причинять вам беспокойство». Энок ничего не понимал. Торкель болтал, и принимал все так легко. Энак повернулся и пошел прочь. Торкель за ним. Энак подковал лошадь. Он собрался в город. Он был не на шутку взбудоражен, ему хотелось выяснить, в чем дело. «Да, но тебе не следует верить всем пересудам, что ты там услышишь», — увещевал его Торкель. «Ты сам знаешь, о таких парнях всегда любят поболтать». Еще больше встревоженный Энак отправился в город. Он едва не загнал Брюнку по пути. Первый, кого он встретил в городе, был студент Ульсен. Он подошел строгий и на вытяжку поздоровался и выразил соболезнование. Он был навеселе и говорил изящно. «Да, в этом парне живет буйная натура. Я уже давно это заметил, и стоит выпустить этого жеребца на приволье. Тебе следует простить его, мой друг Энок. Он пал под натиском неодолимой силы, от которой падаем мы все. Он пал под властью женщины». Энок вздрогнул, переспросил. Ему хотелось узнать причину, но Ульсеном овладела жажда проповедовать. «Ты говоришь об искуплении, и Егошуа, или Ешуа, Иисус, как ты называешь его, одолел лукавого, мирские страсти и так далее. Но он забыл об одном, мой друг, он забыл об одном. Во взгляде и улыбке женщины прячется змей-искуситель, и по сей день мы слышим историю грехопадения в словах из Писания. И дала жена также ему, и он ел». Примечание. Сравните Бытие, глава 3, стих 6. Конец примечания. «Неужели какая-то девица его?» «Сам царь Давид был очарован женщиной, а именно прекрасной Версавией, которая с расчетливым кокетством купалась так, что старый грешник увидел это с кровли своего дома». Примечание. Вторая книга царств, глава 11, конец примечания. «И отчего я, Ули Кристиан Ульсен, хожу здесь, как дурак среди бюргеров, а кипташка в пустыне? Не благодаря ли тем дьявольским феминам, тем, что из Вика и той, что из-под Вика, кою мне довелось встретить однажды в дни моей весны, в тот исторический момент, когда угасает добродетель и начинается Драмменсвейен? Так что не удивляйся сыну твоему, Энок, ибо сказано, женщина есть хищник из рода рептилий, а мужчина — олух из рода баранов. Прощай же, Энок, прими это как мужчина». Ульсен гордо зашагал прочь. Когда Энок на другой день отправился домой, он знал обо всем, но не понимал ничего. Вокруг него сделалось так тихо, лишь странный легкий шум и посвист. Голова пылала, как доменная печь. Перед глазами все время виднелось черное пятно. Люди, пытавшиеся с ним заговорить, не понимали, почему он не отвечал. Многие не узнавали Энока. Думали, что он пьяный. Анна лежала, измученная бессонницей и нуждой, но больше всего она боялась за Энока. Когда она поздно вечером услышала за окном шум повозки, она не знала себя от радости. В тот же миг она уснула. Серина подала отцу ужин и ушла в другую комнату. Торкель выпряг лошадь и явился к Эноку. Он думал, тот воспринял случившееся без паники и волнения. Энок выглядел таким, на удивление, спокойным, но вряд ли следовало полагать, что он радовался. «Не стоит так переживать из-за этого, Энок. Парень вернется. Было бы гораздо хуже, если б ты потерял его». «Да, да. Скоро ты получишь от него еще письмо и увидишь, что с ним все в порядке». «Да», — Так что спокойной ночи и приятных снов. Да, да. Энок уселся на скамью у окна. Здесь было так тепло. Тик-так, тик-так. Если бы он взял топор и порубил их, было б меньше голодных ртов. Уехать в Америку. Многие уехали в Америку. Помнится, кто-то сказал, что Гуннар прижил с кем-то ребенка. Здесь так тихо. Он должен был быть сейчас в другом месте, но не мог вспомнить, где. Тик-так, тик-так. Топор? Это было вчера. Это было вчера. Время шло. Энок так и сидел на месте. Ему было так жарко, словно в нем сидела раскаленная трубка. Хотелось на воздух, но стоило Эноку выйти за дверь. Там поджидал некто, желавший схватить его. Он слышал их. Они говорили. Они шипели от злости. «Никуда не ходи! Никуда не ходи!» Но что за два серых человечка вошли сюда? Чего они хотят? Ходят, шаркают и шуршат такими тихими, осторожными кошачьими шагами и прямо к нему. Все ближе, ближе, шуршащие и серые, и так пристально глядят на него. Узнали. Такие пустые, испуганные глаза. Один забрался на скамью прямо в угол над тем местом, где сидел Энок. Невыносимо было, как он глазел и пялился оттуда. Глазел и пялился. Замышлял недоброе. Жуткие глаза. Холодные. Испуганные. О чем он думал? Они как будто узнали Энока. Здесь неспокойно. Тихо, осторожно Энок поднялся со скамьи, прокрался вдоль стола, шаг за шагом к двери. Они не отставали от него. Следовали за ним по пятам, но шарахались прочь, когда он сурово смотрел на них. «Тсс!» Энок тихонько приоткрыл дверь. Вышел, затворил. Пробрался в кухню и через черный ход. Когда Энок вышел, он почувствовал себя в безопасности. «Теперь они сидят там, взаперти!» Но серые человечки явились вновь. Энок бросился к тележному сараю и спрятался за ним. Стоял, выглядывая из-за угла. «Боже, они идут за ним!» Их все больше и больше, бесшумные и легкие, как тени. Энок бросился бежать, через заборы по полю, все дальше, дальше, прямо к покосу, но они бежали за ним. Их стало еще больше. Целая толпа боязливых серых заморышей. Стоило Эноку остановиться, и они стояли на месте. Когда он шел, они шли за ним. Ему не нравилась эта игра. Что они от него хотели? Он пустился бежать. Через поле вниз к реке, потом вдоль берега. Каждый раз, стоило ему оглянуться, они настигали его. Какая мерзость! Их становилось все больше и больше. Огромная толпа серых человечков. Они хотели окружить его. Энок бежал из всех сил. Он остановился у большого озера. А они набегали со всех концов, вдоль берегов, через пустоши, все ближе и ближе, вплотную к Эноку. Они уже касались его, дергали, дергали. Он отмахивался руками и ногами, и вдруг он увидел среди них великана с рогом. Глаза его закатились, голова пошла кругом. Раздался жуткий звук, словно из раздавленной груди. Энок подпрыгнул невероятно высоко и прямо в воду. Громкий тяжелый всплеск. Две, три волны, вздыхая с брызгами, ударились о берег. Энок не всплыл. Вечность поглотила его. Южный ветерок с легким шумом ласкал водную гладь, и вода брызгала и плескала так нежно и тихо. Брызгала, плескала, брызгала, плескала. Мир Арне Гарборга. Трагедия человека конца эпохи. Арне Гарборг, 1851-1924 годы, классик норвежской литературы, журналист и общественный деятель, разносторонне одаренная личность, одна из центральных фигур интеллектуальной и духовной жизни Скандинавии рубежа веков. В его творчестве отразились вопросы, мучившие европейскую интеллигенцию эпохи конца века, в том числе связанные с религией и духовным поиском человека. Уже в ранних статьях и стихотворениях будущий писатель обеспокоен проблемами морали, утратой ценности и бездуховностью современного общества. В первом крупном произведении Гарборга «Повести вольнодумец», публиковавшейся в газете «Федрахаймен» в 1878-1879 годах и вышедшей отдельным изданием в 1881 году, в центре внимания герой, пытающийся вырваться из круга традиционных для его общества понятий и представлений. В последующих романах проблема веры, отношения человека к Богу и духовного пробуждения является одной из ведущих. И Даниэль Браут, «Крестьяне-студенты», и Габриэль Грамм, «Усталые люди», проходят каждый свой нелегкий путь духовных и религиозных поисков. «Мир» Фред, последний из романов Гарборга, увидел свет в 1892 году. В каком-то смысле он стал рубежным для творчества писателя. После серии романов о столичной жизни и крестьянинской богеме «Мужчины», «Умамы», «Усталые люди», он вновь обращается к жизни крестьян. Место, где происходит действие мира, это Ерен, родина Гарборга. В первой главе, служащей своего рода лирическим прологом, звучит гимн суровой прибрежной земле и ее обитателям. «Это крепкий, суровый народ, чья жизнь полна тяжких раздумий и изнурительного труда, народ, который трудится на земле и изучает Писание, пытаясь взрастить урожай в песке и взлелеять надежду в сновидениях, веря во власть Скиллинга и утешаясь мыслями о Боге». Долгое время роман трактовался исследователями как автобиографический. В самом деле, между главными героями романа, семьей Энока Хове и родными самого Гарборга, много общего. Судьба Энока, человека глубоко религиозного, пытающегося найти истинную веру и в финале кончающего жизнь самоубийством, сходна с судьбой отца Гарборга. Эйвинд Гарборг, человек одаренный и образованный, попал под влияние пиетизма, который в середине 19 столетия становится одним из ведущих религиозных течений в Норвегии. Тот пиетизм, который господствовал в Ерене в 1850-1860 годы, отличался множеством крайностей. Для него были характерны строжайшее самоотречение, буквальное и фанатичное следование закону Писания, презрение к радостям суетного мира. Будущий писатель в полной мере испытал это, в частности, когда отец запрещал ему, охочему до чтения, притрагиваться к светским книгам. Также и Энок в 7 главе расправляется со Снорри Стурлусоном и прочей ерундой, которая отвращает его от истины. В романе широко представлена жизнь крестьян, старших современников Гарборга, эпоха ломки традиционного уклада хозяйствования и начало становления буржуазных отношений. В то же время мир выходит за рамки сугубо автобиографического повествования, прежде всего, благодаря философской глубине и общечеловечности проблематики. Жители маленького хутора на юго-западе Норвегии, простые крестьяне, далекие от новомодных теорий и столичного шума, мучаются теми же вопросами, что и передовые умы Европы. Есть ли Бог? В чем предназначение человека? В чем смысл жизни? Куда мы идем? Это вопросы, с особой остротой поставленные в эпоху конца века, переоценки ценностей, когда человек утратил многое из того, что казалось незыблемыми ценностями. Норвежский писатель и литературовед Тур Обрастад, автор знаменитой биографии Гарборга, называет Энака Хове, главного героя мира, характерным представителем эпохи конца века. Его духовное искание и его трагедия типичны для рубежа XIX-XX веков. Уже во второй главе романа мы встречаем Энака, возвращающегося домой из города и погруженного в тяжкие раздумья о Боге и о своей вере. Когда же он думает начать воспринимать жизнь всерьез? Долго еще собирается он скитаться по земле рабом греха и никогда не обрести мира? Шум моря пугает его, навевая мысли о судном дне и втором пришествии. Энок жаждет уверовать, но полагает, что недостаточно созрел для этого. Он чересчур разобочен мирским и сиюминутным, чтобы отдаться во власть Господа. В то же время картины свадьбы в 3-4 главах показывают, насколько Энок далек от окружающих его людей. Он воспринимает свадебный пир как оргию, дьявольский шабаш, но в то же время он вынужден участвовать в нем, дабы не стать жертвой пересудов. Внезапная смерть Наполеона Стурбрекке, известного дебошира и забияки, еще раз наводит Энока на мысль о грядущем наказании и необходимости уверовать, пока еще не поздно. Переломным в судьбе героя становится его видение в 6 главе. Среди апокалиптического кошмара он видит руку, в которой зияет рана, и хватается за нее. Свершилось. Во мгновение ока он прожил целую жизнь. Великое чудо произошло. Он уверовал. Уверовавший Энок пытается строго следовать законам Писания. Главный критерий для него – все, что отрадно для плоти и крови, от лукавого. Жертвуя самым дорогим, мы воздаем хвалу Господу. Его следование своим принципам доходит до абсурда, о чем свидетельствует, например, строжайший запрет на употребление кофе. Логика Энока такова. Если бы Господь желал, чтобы мы пили кофе, Он позволил бы кофейному дереву расти здесь, на севере. Энок доходит до самобичевания, ограничивая себя во всем. Кроме того, он истязает своих домашних, которые боятся его, и даже Анна не может с ним совладать. Зато Энок охотно принимает бродяг, объясняя это волей Божьей, и порой обращается с чадами Божьими лучше, чем с собственными детьми. Любовь земная для него теряет смысл. Он всецело отдается любви небесной, которую, как он полагает, проповедовал Иисус. Пытаясь обрести мир в душе, Энок яростно отвергает мир реальный со всеми его радостями, полагая их дьявольскими соблазнами. Постепенно от него, слывшего одним из самых образованных и уважаемых людей в округе, отворачиваются односельчане, активно распространяются слухи о его сумасшествии. «Это правда, что в народе говорят, будто ты рехнулся?» Прямо и бесцеремонно спрашивает его старый Соломон Стурбрекке, отец Наполеона. Соломон в своих взглядах на жизнь выступает антиподом Энока. Ему претит фанатизм и самобичевание. «Коли мы живем, как порядочные люди, и делаем все на совесть, как можем, разве мы не дети Божьи?» Однако ни Соломону, ни Торкелю Туаланду, ни Ларсу Нордбрауту, ни другим оппонентам не удается достучаться до сердца Энока. Главный персонаж, замкнувшийся в своей вере, теряет связи с окружающими людьми. Они совершенно не понимают друг друга. Чем дальше, тем больше Энок укрепляется в мыслях о том, что над ним и его домом тяготеет проклятие. Он переживает удар за ударом, разрушительный ураган, отъезд Гуннара, кража фамильного серебра. Энок совершенно перестает заниматься хозяйством, которое неумолимо катится к разорению, и даже следить за собой. Гуннар, приехав из города, не узнает своего отца и пугается его. К тому же у молодого человека нечиста совесть. Разговор в сарае между отцом и сыном – кульминация отчаяния Энока. «Ты видишь? Бог покинул меня, Гуннар!» – восклицает он, открыто признавая сыну в желании покончить с собой. «Если б ты нашел кого-то, кто заставил бы меня поверить в то, что Бога нет!» – говорит Энок. «И в этом крике души мы ясно слышим кризис человека конца столетия, переживающего смерть Бога и кризис традиционных ценностей. Это недоступно пониманию Гуннара, всецело поглощенного мыслями о себе и своем грехе. «Нам бы лучше пойти в дом, отец. Здесь холодно», — отвечает он, и между ним и Эноком разверзается бездонная пропасть. Сцена самоубийства главного героя композиционно и интонационно подготавливается всем содержанием романа. Последней каплей для Энока оказывается известие о проступке Гуннара. Связь поколений рухнула, родовое проклятие сбылось. Сознание Энока помутилось настолько, что ему мерещатся серые человечки. Они воплощают собой страхи и сомнения Энока, его прегрешения. Спасаясь от них и от их предводителя, великана с рогом, Энок бросается в воду. Таков финал человека, мучительно искавшего истинную веру, желавшего обрести мир и не нашедшего его. Особое место в романе занимают образы так называемых татеров, бродяг. Представители этой социальной группы генетически были связаны с цыганами и говорили на языке романи, одном из вариантов цыганского языка, распространенного в Скандинавии, смешивая его с местными наречиями. Особенности их речи сохранены также и в русском тексте. Хотя в переводе «татары» прямо названы цыганами, следует помнить, что бродягами могли становиться и этнические норвежцы – по причине разорения или принадлежности к преступному миру. В то же время главные представители татаров в мире, Томас и его сын Королус Магнус, являются настоящими цыганами. Образ жизни и мировоззрение этих людей вне закона резко отличается от общепринятых и характеризуется прежде всего сугубой практичностью, вызванный суровыми жизненными условиями. Гонимые и презираемые всеми цыгане часто вынуждены зарабатывать на пропитание не вполне честными и законными способами. Образ Томаса является самым колоритным в галерее бродяг. начитанный и образованный, отличающийся острым умом и красноречием, он способен заткнуть за пояс даже школьного учителя Теннеса. Глава 18. Кроме того, Томас пытается по мере сил зарабатывать на жизнь честным трудом жестянщика. Энок изо всех сил старается помочь Томасу и его семейству начать новую жизнь. Он берет к себе в дом Каролуса Магнуса, а потом добивается того, что у Томаса появляется собственное жилище. Однако Томас не в состоянии вырваться из замкнутого круга. Он не может совладать с соплеменниками и с собственным семейством, и дом его вскоре превращается в притон. Цыганская натура, текучая, буйная и неспокойная, берет верх. В главе 26 Томас решается на преступление, чтобы спасти себя и семью от голодной смерти. Он пытается оправдать себя тем, что это единственный выход, а сам он, который всю жизнь старался быть честным человеком, даже совершив воровство, будет честнее своих знакомых соплеменников, погрязших в черных делишках. Характерно, что потерпевшим становится Энок, в доме которого Каролус Магнус знает каждый угол. Так цыгане благодарят своего благодетеля, который, с одной стороны, воспринимает это как очередное проклятие Божие, с другой осознает, как горько заблуждался, приютив у себя цыган. Это осознание становится еще одной каплей в чаше отчаяния Энока. Показывая трагедию Энока Хове, Гарборг беспощадно критикует издержки пиетизма. Фанатизм Энока не только и не столько признак его деградации или душевной болезни. Гарборг показывает, к чему могут привести религиозные учения, отошедшие от подлинного христианства и чересчур буквально трактующие Писание. Вместе с тем следует отметить, что в романе Гарборг не дает положительного идеала верующего человека. Образы приживалки Гури и Ларса Нордбраута, пытающихся спорить с Энаком и не принимающих его фанатизма, выступают как второстепенные, а студент Ульсон выглядит при всей здравости своих суждений о вере и Боге скорее как комическая фигура, уже потому что разглагольствует о высоком состоянии подпития, мешая здравые мысли с романтическими клише. Задачей писателя в мире было показать темные стороны духовной и религиозной жизни. Положительный идеал он создает уже в следующем своем крупном произведении, поэме «Хауктусса». «Мир» — роман очень непростой, требующий вдумчивого чтения. Повествование о судьбе героев, неторопливо разворачивающееся на фоне многочисленных лирических отступлений, перемежается философскими и теологическими спорами, внутренними монологами Энока, его мистическими видениями. Пытаясь непосредственно передать душевное состояние главного героя, автор то и дело спотыкается, обрывается на полуслове, использует характерный для модернистов прием монтажа, так называемый «поток сознания». Иногда голос повествователя настолько сливается с голосом Энока, что у читателя возникает соблазн их полного отождествления, но повествователь, тем не менее, всегда сохраняет дистанцию между собой и героем, и это в первую очередь достигается за счет авторской иронии. Языковое мастерство Гарборга-романиста достигает в мире своей вершины, особенно в картинах природы. В то же время столь пестрая языковая палитра, полная редких, сугубо диалектных и устаревших слов, создает большие трудности для читателя, даже для норвежского. В текст романа вплетены множество прямых и косвенных цитат из Библии, а также сочинений крупных теологов Понтопидана, Арнта и других. Большинство дословных библейских цитат снабжены ссылками и приводятся по русскому синодальному переводу Библии. Настоящий перевод выполнен по изданию Гарборг, Фред Скрифтир и Самлинг, Кристиания, 1921-22 годы. Данный вариант мира несколько отличается от текста первого издания 1892 года, но в то же время является классическим и наиболее авторитетным. Кроме того, в работе использовано комментированное издание «Мира» под редакцией Сигбьорна Рейме, 2001 год, предпринявшего попытку сделать текст романа понятным современному читателю. Так, в издании Рейме многие устаревшие слова и выражения заменены на современные. Столь прямое вмешательство в авторский текст может казаться не вполне правомерным, однако это значительно облегчает прочтение и понимание текста читателям 21-го столетия. В русском переводе романа данный принцип является определяющим. В завершение переводчику хотелось бы выразить искреннюю благодарность норвежским коллегам, оказавшим неоценимую помощь в работе с текстом, историку и земляку Гарбарга Колбейну Финтланду, Брюне, пастору Мортену Лунду и профессору Гудлейву Бе, Университет Осло, а также чрезвычайному и полномочному послу Норвегии в России Ойвинду Нурслеттену за внимание и поддержку. Алексей Сельницын. Норвежский писатель Арне Гарборг, 1851-1924 годы, выходец из крестьянской среды, писал романы, стихи, пьесы и эссе. Его поэтический цикл «Хауктусса» стал классикой норвежской лирики, и многие в Норвегии знают стихи из этого цикла наизусть, подобно тому, как в России чуть ли не каждый может продекламировать стихи Пушкина и Лермонтова. Гарборг считается значительной фигурой среди самых рьяных европейских модернистов. Его волновали национальные, религиозные, политические и эстетические вопросы. Темы его произведений актуальны по сей день. Вера и сомнение, взаимоотношения между местным и национальным самосознанием с одной стороны и европейским и глобальным с другой. Москва, 2002 год, Ойвинд Нордслеттен, посол Норвегии. Серия «Скандинавская литература» издательства «Импето» основана в 1996 году. Вышедшие книги серии «Ханс Шерфик», «Убийство в замке Фрюденхольм», «Сигурд Матисон», «Новеллы», «Ян Висе», «Святая и грешница», «Ханс Кирк», «Мартин Нильсен», «Процесс по делу Скавениуса», «Эйстейн Лен», «Обязательные ритуалы Марен Гриппе», «Свен Оге Матсен», «Визит», «Ингвар Амбьернсен», «Вид на рай», «Эйвин Хонес», «Вечная мерзлота», «Юханес Трапмейер», «Смерть Анакреона», «Финн Карлинг», «Под вечерним небом», «Арне Гарборг», «Статьи о Толстом», «Ховард Рэм», «Страна Голгофы», «Берит Руд Ретцер», «Йенс Эвенсон», «Власть, миф и человек», «Кнут Фалдбаккен», Е-18, «Летние каникулы», «Эйстен Лен», «Что будем делать сегодня», «Марион Коксвик», «Церковная кафедра», «Мерлин Монро», «Кот Густав Малер», «Тор Ланге», «Ноктюрн». Эти и другие книги издательства можно заказать на www.shop.rusio.ru. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2020 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.